Очистить намерение от желания. Ты что там делаешь? Очищаю конфету от обертки. Ты с ума сошла? Где ты взяла такую огромную конфетину? Ведь она с тебя ростом. В магазине подарки. И сколько заплатила? Нисколько. Ведь это же магазин подарков. Просто пришла, схватила и утащила домой. О боже, детская непосредственность. Выходит, ты украла конфетину? Иди и верни сейчас же. Ни за что! Попробуй отними! Полно вам, не ссорьтесь. Пусть это будет наградой душе за то, что она продемонстрировала силу чистого намерения. Когда в мыслях нет ни тени сомнений, желания и страха, а присутствует лишь одна спокойная решимость иметь, тогда невозможное становится возможным. Можно идти в магазин и брать все, что угодно. Продавцы даже не обратят внимания. Можно сдавать экзамен, не зная предмет. Легко проходить сложнейшее собеседование. Заключать сверхвыгодный контракт. Выигрывать безнадежное дело. Очаровывать тех, о ком не смел и мечтать. Ваши возможности ограничены только вашим намерением. Так ведь она сейчас пойдет громить магазины и банки. Не сейчас. Этой конфетины мне надолго хватит. У меня тут возник вопрос. Правда, прежде чем его задать, описание ситуации. Итак, дабы испробовать трансерфинг, я выбрал маленькую, незатейливую материальную цель. Прежде всего, я спросил себя, есть ли у меня намерение. Намерение – это решимость иметь и действовать. Поэтому я спросил себя, есть ли у меня решимость иметь. Ответ – большое, жирное «да». Спросил я себя, есть ли у меня решимость действовать. Ответ тоже был «да». Короче говоря, я не обнаружил ничего в душе и разуме, что было бы против выбранной цели. Дальше я стал визуализировать и цель, и процесс. Ну и вот, визуализирую себя потихоньку и чувствую что-то не то. В чем проблема? Прежде всего в том, что я хочу и желаю достижения цели. Я часто думаю о цели и о том, что хорошо бы, если бы она была достигнута пораньше. Периодически я сомневаюсь в возможности достижения и вообще явно чувствую, что придаю важность этой самой цели, что значительно притормаживает мой ход. Если сравнить намерение с кораблем, а визуализацию и слайд с ветром, то, по-моему, движению к цели на корабле мешает якорь желания и, соответственно, избыточная важность цели. В этой связи Зеланд, насколько я помню, пишет, что для избавления от желания нужно представить, что ничего не будет, и смириться с этим. Я представляю, что не достигну цели, понимаю, что ничего страшного не произойдет, но дальше дело не идет. Все равно, чего бы ни говорил, все равно цель желанна, и по-прежнему ей придается слишком много важности. В общем, в этой связи мой вопрос. Не поделитесь ли вы своим опытом в плане избавления от желания достигнуть цель? Что вы для этого делали? Как очистить намерение от желания? И не могли бы вы описать, что это за ощущение такое, когда остается чистое намерение? Рецепт один. Если мне нужно здесь и сейчас достигнуть какого-либо результата, я делаю визуализацию следующего шага в трансферной цепочке. Пример один. Ситуация. Я прихожу заказывать билеты в Киев. Улететь я могу только в ближайший месяц. Мне сообщают, что нет билетов. Решение. Я отказываюсь от визуализации билета, процесса получения билета и так далее, а просто включаю слайд, как я гуляю с мамой по Киеву. Результат. Через несколько часов мне звонят и сообщают, что есть билет именно на то число, на какое я просил. Пример 2. Ситуация. Мне нужно получить высокую оценку по экзамену. Решение. Я задаю себе вопрос, а зачем мне нужна высокая оценка? Для того, чтобы меня приняли в аспирантуру. Включаю слайд, как я уже учусь в аспирантуре. Результат. Получаю очень высокую оценку. Постскриптум. Я уже 2 месяца назад вернулся из Киева и успешно учусь в аспирантуре. У меня тоже есть избыточное желание достигнуть цели. И поэтому я делаю визуализацию не ближайшего звена в трансферной цепочке, а следующей за ней, которая более отдалена по времени. Например, если визуализировать успешную сдачу экзамена, который через 2 дня, то желание зашкаливает. А если визуализировать процесс учебы в аспирантуре, это напрямую зависит от результата экзамена, который будет только через несколько месяцев, то желание намного ниже. Есть еще способ снизить важность – симаронские ритуалы. На первый взгляд они кажутся нелепыми, но на самом деле с помощью этих ритуалов снимают избыточное желание. Кстати, у меня тоже лучше срабатывает, когда я визуализирую дальнюю цель. Тогда промежуточные срабатывают как бы сами собой, и никакой важности желаний. Важность просто не появляется, потому что цель отдаленная. И тут получается, что только переставляешь ноги, потому что реальность подбрасывает ситуации, ведущие именно к цели. Это у тебя постоянно свербит желание и нетерпение получить свою игрушку, поэтому ничего и не выходит. Ничего подобного. Это тебя постоянно терзают сомнения и страхи. Вот почему ничего не получается. Прежде всего, не следует раздувать важность из самой этой проблемы желания. В сущности, без желания не было бы и намерения. Реальным тормозом является вожделение, когда душа страстно желает, а разум боится поражения. Бороться с такой ситуацией нет смысла, если у вас пока не получается вызвать у себя намерение вершителя. Не расстраивайтесь и не напрягайтесь. Побороть сомнения и страхи волевым усилием все равно не удастся. Что же тогда делать? Оставить свои сомнения и страхи в покое и заняться конкретным делом – прокруткой целевого слайда. Схема очень проста. Когда вы занимаетесь визуализацией, слой вашего мира перемещается в пространстве вариантов в направлении к цели. По пути открываются двери, реальные возможности, о которых вы раньше не подозревали и которые не появились бы, не работая вы со слайдом. Когда вы увидите, что цель действительно приближается, страхи и сомнения отпадут сами собой. Вот почему я всегда повторяю, что техникой слайдов необходимо заниматься систематически. Слайд – это движущая сила реального космического корабля, слоя вашего мира. Ваш слой летит туда, куда вы его направляете своими мыслями. Руль – это ваше внимание, а двигатель – намерение. Если вы не фиксируете свое внимание на цели и не намереваетесь ее достичь, ваш корабль становится неуправляемым и летит туда, куда его толкают внешние обстоятельства. Так что можете желать себе сколько угодно. Главное – сосредоточить внимание на цели и жить мысленно в виртуальной реальности, где эта цель уже достигнута. А если мне некогда ждать открытия дверей? Например, нужно идти на собеседование к работодателю сейчас. Как избавиться от страха? Очень просто. У вас есть принцип координации намерения. Скажите себе: если меня возьмут на работу, хорошо, а не возьмут, еще лучше. И с этим легким настроением спокойно идите на собеседование. Ведь вы знаете, что ваш мир заботится о вас. Если вас не приняли, значит, вы избежали неведомых проблем. Нередко бывает так, что работа или должность, о которой вы мечтали, на деле оказывается совсем не такой замечательной, как представлялось в начале. За великолепным фасадом может скрываться такая чернуха, что не дай бог. Так что положитесь на принцип координации намерения и твердите себе постоянно и непреклонно, что ваш мир позаботится обо всем самым наилучшим образом и рано или поздно найдет для вас наиболее подходящий вариант. Хе-хе, Все это можно интерпретировать как самообман или, хуже того, как одну из форм психического расстройства. Разумеется, если вы предпочитаете жить, как все нормальные люди, и пробиваться к своей цели через бурелом препятствий, забудьте о трансерфинге. Ну, а ежели хотите получить то, что эти нормальные люди считают невероятным, невозможным, тогда вам придется основательно пересмотреть критерии нормальности. Ура! Не хочу быть нормальной! Я паранормальная!